Глава 7. Ничего себе заявочки. Вот только я ожидал чего-то подобного, поэтому отреагировал довольно спокойно. Дергаться и вопить благим матом не стал, просто сделал глубокий вдох и выдох и вежливо произнес: «Откуда у тебя пушка?» Девушка улыбнулась. «От того придурка, который ко мне ночью заявился. Он стал приставать, я ему все яйца отбила. Пока прыгал, вытащила у него пистолет. Ничего экстраординарного». «И он не заметил», – недоверчиво протянул я. «Само собой, ему не до того было». Прыгающий до потолка Козлов сочувствия не вызывал. От него мне тоже пришлось натерпеться, поделом ему. Отлились коту мышкины слезки. А вот ситуацию с ПМом надо решать, причем как можно деликатней. Девушка ведь. Я протянул руку за пистолетом. «Отдай». Лило отрицательно мотнула головой. «Даже не думай, пистолет я оставлю себе, на всякий случай». Спорить я не стал. Признаков агрессии девушка не проявляла. А оружие? Лишним оно не будет, это точно. Пришлось снова записать поражение за собой. «Хорошо, согласился я, дело хозяйское. Только в мою сторону больше не направляй. Я человек нервный, могу среагировать неадекватно». «Интересно, как это неадекватно?» – заинтересовалась девушка. «Например, вот так. Два быстрых, почти невидимых для глаза движения, и пистолет плавно перекочевал ко мне. Ботвинник мог мной гордиться. Его школа». Я навел ствол на Лилу и тихо сказал: «Бабах». «Здорово!» – восхитилась девушка. «Классно у тебя получилось!» «А то!» – подбоченился я. «Типа, знай наших!» «Теперь моя очередь!» – вдруг объявила Лила. «На старт, внимание, марш!» Через долю секунды пистолет был уже у нее. Мамой клянусь, она проделала это в разы быстрее меня. Будто всю жизнь тренировалась. Все, что мне осталось – открыть рот и хлопать глазами. Девушка стала серьезной. «На сегодня хватит». И убрала пистолет в такое место и с такой непосредственностью, что меня бросило в жар. Ее явно не смущало мужское присутствие. «Лило, солнышко», – жалобно попросил я, – «не делай так больше, я же не каменный». «Спасибо за предупреждение», – деловито сказала она. «Теперь знаю, ты нервный и не каменный. Еще недостатки есть?» «Полно», – заверил я. «Благодарю за откровенность». «Шансы добраться целыми и невредимыми до Центральной тают буквально на глазах». «А ты точно хочешь туда попасть?» Девушка скучным голосом сказала. «Можно подумать, моим мнением кто-то интересовался. Тем более, по всем признакам, альтернативы у меня нет». «Логично», – кивнул я. «Не сбежишь по дороге?» «Куда я денусь с подводной лодки?» – не сразу ответила Лила. «По-моему, тут везде одинаково паршиво. Не вижу смысла сбегать». «Что есть, то есть». Тонко подмечено. «В общем, полагаюсь всецело на твое благоразумие. Я задал главный вопрос, тот, который интересовал меня еще с момента первой встречи. Прости за бестактность, но кто ты на самом деле? Ставлю 3 рожка от Калашникова против твоего поцелуя, что ты не из наших». «Конечно, не из ваших. Я на 20-ке первый раз в жизни была», – удивилась девушка. «Я в смысле, что вообще не из наших, не из детей подземелья. Странная ты какая-то. Я всяких видел, но ты особенная. Так что, сделаешь милость, расскажешь, кто ты и откуда?» «А вот это, Саша, уже не твоего ума дело», — сказала, как отрезала Лила, и враз поскучнела. Больше эту тему мы не затрагивали. Собственный разговор практически сразу разладился. Дальше шли молча, думая каждый о своем. Мерно шагали по черным деревянным шпалам, осторожно перебирались через препятствия, темп поддерживали хороший. Длиннющая кишка туннеля всегда полна загадочных звуков. Одни можно определить, идентифицировать, другие нет. Только звук человеческого голоса кажется близким и родным. Услышав эхо далекой перебранки, я даже обрадовался. До 19-й было рукой подать. Там тепло от костров, свет и люди. То, чего нам так не хватало в туннеле. Пульт преградила баррикада. С самой верхотуры зычно крикнули: «Стой! А не то буду стрелять!» Мы подчинились. На нас направили прожектор, осветили лица. Я зажмурился. «Вы кто такие?» «Мы с 20-ки. Я Лосев Александр. Девушка со мной. Мы идем на Центральную». «Далеко же вы собрались? Документы, надеюсь, есть?» «Есть, конечно». Я издалека помахал удостоверением. «Этого хватит?» Вот ведь как оно бывает. Бюрократия не вымерла даже после апокалипсиса. И здесь без нужной бумажки далеко не утопаешь. «Ближе покажи», — приказали мне. «Нет проблем, смотрите на здоровье». Очевидно, документы убедили охрану, что большой опасности для их станции мы не представляем. «Заходите, только без лишних движений», — предупредили нас. Кто был хотя бы на одной станции, можно сказать, видел все. Во всяком случае, больших различий между 20-кой и 19-й не наблюдалось. Разве что тут основная часть народа проживала в поезде, стоявшем в тупике, а остальные обретались на перроне, густо заставленном палатками, как сочинский пляж с шезлонгами отдыхающих в купальный сезон. «Не забудьте отметиться у коменданта», – строго сказал дядька в ушанке и белом армейском каракулевом тулупе, бывший на посту за старшего. «Знаете, где искать?» «Найдем», – заверил я. «Я тут не в первый раз, что и где помню». «Тогда и ладушки», – пробасил дядька, – «топайте». Лила воспользовалась моим советом, надвинула шапку на брови, подняла высокий воротник куртки и слегка сгорбилась. Теперь она больше походила на мешковатого подростка, чем на красивую женщину. Однако фигура ее продолжала излучать повышенный магнетизм. Охранники проводили Лилу заинтересованным взглядом. «Чует мое сердце, хлебну я еще с ней». Регистрация у коменданта заняла не больше минуты. Мрачный, всем недовольный тип, узнав, что станция не является конечной целью нашего маршрута, хмыкнул. «Ребята, боюсь, придется вам тут задержаться». «А в чем дело?» – округлил глаза я. «Не повезло вам, а может и повезло». «Это смотря с какой стороны поглядеть, конечно», – стал философствовать комендант. Правда, почти сразу спохватился и разговор снова вырулил на интересующую нас тему. «Короче, тут такое дело. Плывун у нас был, почитай, полтуннеля затопило. Откачивать неделю, а то и две будем». «А чего остальные станции не предупредили?» «Так это недавно случилось, но мы по телефону уже почти всех обзвонили. На двадцатку я сам звонил. Вас, видать, предупредить не успели». «Или не захотели», – подумал я. «От полковника можно было ждать любой пакости». «И что ж нам делать?» «Можете обратно повертать, можете и тут покантоваться. Если найдется чем заплатить, выделим вам и место, и пожрать чего». Возвращаться не хотелось, дурная это примета. А мы, поисковики, народ суеверный. Нам любая страховка пригодится, даже такая. Прикинув все «за» и «против», остановился на единственном устраивающем варианте. Понятия не имею, что думала на этот счет моя спутница, но пока ответственность лежит на мне, моей голове и болеть. «Откачка воды точно займет неделю-две?» – спросил я. Комендант сделал неопределенный жест. «Спроси, чё полегче, парень. Я не инженер. Могу, разумеется, свести с кем надо, но предупреждаю заранее, у них 7 пятниц на неделе». Он стал жаловаться. «Видать, правду мне мама говорила. Чем умнее человек, тем дурнее». «Сначала сказали, что понадобится неделя, потом сообщили, что 2. Не удивлюсь, если придут и месяц попросят. Тут, ребята, что будет, то будет. Я вам гарантий дать не могу. Вы мне главное скажите, надумали оставаться? Если да, похлопочу об устройстве. Ежели нет, ступайте с Богом. Держать никого не будем». «Остаемся», – заявил я. «А насчет платы?» – забеспокоился собеседник. «Не волнуйтесь, чего-нибудь найдем, договоримся». «Вот и чудненько», – довольно потер руки комендант. «Похоже, он получал процент со сделок». «Я вам сейчас Шипздика кликну. Он оформит вас в лучшем виде. Вы пока у меня посидите». Комендант оставил нас. Я сел на деревянную скамейку, откинул голову к холодной стене. Лила предпочла остаться на ногах. «Ждать так ждать. Я привык, что ничего не бывает без сучка, без задоринки. Обязательно появятся накладки. Они просто неизбежны при нашем образе жизни. Тем более, что пребывание под одной крышей с весьма очаровательной особой сулит некоторые нечаянные радости и вытекающие из них приятные последствия». Очевидно, крамольные мысли не преминули отразиться на моем лице. Лила нахмурилась и угрожающе произнесла. «Даже не мечтай, Саня». «Я аж закашлялся от неожиданности. Есть на свете птица обламинго. Она только что помахала мне крылом и с курлыканьем унеслась ввысь». «Да я ни о чем и не мечтал», – зачем-то стал оправдываться я. «Позволь не поверить», – усмехнулась девушка. «Спасло меня от пунцовых пятен позора появление коменданта с еще одной особью предположительно мужского пола. Шипздику на вид было между 20 и 80. Ростом он не вышел, телосложением тоже. Бывают такие, тронешь пальцем, выбьешь дух. «Это наши гости, Шипздик», – наставительно проговорил комендант. «Позаботься о них, предоставь кров и пищу». «Не беспокойтесь, эль команданте», – с латиноамериканским темпераментом затараторил новый субъект. «Все будет как в лучших домах Лондона». Последнее слово он произнес с ударением на первую гласную. Уже на перроне Шипздик спросил: «Вас как обустроить? С пониженным комфортом, повышенным или в номере для новообрачных?» «А ты по-человечески объясни», – попросил я, – «чтобы мы поняли». Шипздик щелкнул пальцами, как волшебник, вызывающий ковер-самолет, и вылил на нас целый ушат словесного поноса. «По многочисленным просьбам трудящихся объясняю. Номер для новобрачных предусматривает две койки в специально переоборудованном подспальной вагоне. Царские хоромы, элегантная роскошь, незабываемое наслаждение. Расстояние до ближайших соседей значительно дальше вытянутой руки, тепло и уют гарантируются, цены заоблачные, кусачие, но справедливые». «Дальше», – сказал я. «Вариант номер ту. Классический. Комфорт выше всяких похвал, отдельно стоящая палатка. Вам никто не помешает, пока вы не будете никому мешать. Тепло относительное, но двое молодых людей разного пола, оказавшись в пленительной близости, способны вырабатывать такую уйму энергии, что даже вечная сибирская мерзлота начинает таять. А если что-то пойдет не так, к вашим услугам всегда будут спальники. Как вам?» – прервал рассказ Шипздик. «Огласите весь список, пожалуйста», – попросил я. «О, третий вариант для истинных ценителей романтики. Ничто так не объединяет влюбленные сердца, как дни и ночи, проведенные возле костра. Достаточно бросить на пол пару толстых одеял, и вы можете возлежать рядом с весело потрескивающими поленьями. Глядеть на прыгающие огоньки и наблюдать, как тянется к расписному потолку струйка дыма. Только тогда вы сумеете осознать, что такое счастье. Единственный минус – топливо вам придется добывать самостоятельно. Но если вы знакомы со сведущими людьми, а я, безусловно, отношусь к очень узкой прослойке таковых, можно ни о чем не беспокоиться. Немного комиссионных, и вечный огонь вашей любви никогда не потухнет. Вот, собственно, и все. Чего-то другого предложить я вам просто не в состоянии». «Вариант 2 с палаткой меня устраивает», – объявил я после того, как ознакомился с расценками. Учитывая, что куковать здесь придется неопределенное время, от люкса для новобрачных пришлось отказаться. А ночевка возле костра могла навлечь лишние неприятности и прочие побочные эффекты. Как обычный поисковик, я таскал при себе кучу полезных вещей, которые могли пригодиться в расчетах на любой станции. Поэтому Шипздик без оплаты не остался. После продолжительного торга мы пришли к паритету. Я заплатил ему за неделю вперед. Таким был минимальный срок, озвученный комендантом. Что будет дальше, посмотрим. «Пройдемте к апартаментам», – позвал Шипздик. Палатка грязно-серого цвета стояла почти на самом конце перрона. Последние жильцы покинули ее недавно, внутри пахло потом и плохо приготовленной пищей. Я выбрался наружу и осмотрелся. Неподалеку бренчали посудой кошеварившие соседи, милая пара интеллигентного вида. Он – худощавый длинноволосый очкарик, с ним девушка с короткой стрижкой и под слеповатыми глазами. Похоже, свои окуляры она то ли разбила, то ли потеряла. Оба приветственно помахали руками, я дружелюбно улыбнулся. «Как вам тут? Нравится?» – поинтересовался Шипздик. «Сойдет», – резюмировал я. «Если что-то понадобится, обращайтесь. Меня тут каждая собака знает, где искать подскажут», – сказал он. «Договорились». Шипздик собрался уходить, но потом развернулся и доверительно сообщил. «Да, кстати, некоторые из ваших соседей слегка не в себе». Он постучал указательным пальцем по виску и продолжил. «Но опасаться их не стоит, они вполне безобидные». «Спасибо за предупреждение», – сдержанно поблагодарил я. Шипздик кивнул и ушел. Я знал массу вариантов, как сделать палатку теплой и максимально комфортной, и воспользовался всеми сразу. Внутри стало хорошо. Лично мне – точно. «Милости прошу к нашему шалашу», – пригласил я Лилу. «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен». «И как тебя понимать?» «Да никак, забирайся». Девушка отодвинула завесу полога в сторону, опустилась на четвереньки, заползла внутрь, огляделась. Лицо ее было непроницаемым, узнать, о чем она думает, не представлялось возможным. «Дом, милый дом», — сказал я. «Мальчики налево, девочки направо». Лила послушно заняла правую половину, влезла в спальный мешок, немного покрутилась и затихла. «Как тебе? Удобно?» — покровительственным тоном спросил я. «Все-таки глубоко в нас, мужиках, укоренилась привычка опекать слабый пол. Никуда от нее не денешься, особенно если ты молодой и не женатый». «Нормально. Бывало и хуже», — отозвалась девушка. «А лучше?» «Лучше тоже бывало». Мой живот предательски заурчал. «Бутерброды давно переварились. Я проголодался. Есть будешь?» «Не откажусь». Я открыл банку тушенки, мы наскоро перекусили. Ела она очень аккуратно, будто провела полжизни в пансионате для благородных девиц. Покончив с едой, я вытер руки о штаны и объявил. «После вкусного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать». «Мне не хочется спать», – шепотом сказала девушка. «Можешь просто лежать с закрытыми глазами, я не возражаю». Лила демонстративно хмыкнула, но смолчала. Я прилег рядом, услышал ее ровное тихое дыхание. Спальник скрадывал контуры тела, но я дал волю фантазии, представил все как наяву и плотоядно улыбнулся. Захотелось потрогать, погладить. Рука непроизвольно потянулась. «Будешь приставать, убью», – процедила сквозь зубы девушка. «Окей», – согласился я. «Только это и к тебе относится». «Не поняла», – приподнялась на локтях девушка. «Ну, в смысле, если будешь ко мне приставать, я тебя тоже убью», – пояснил я. «Спокойной ночи», – помедлив добавил. «Да, и если ты на самом деле голем, не ешь меня, пока я сплю, пожалуйста. Я невкусный».